Глава 12. Родрик Ишер спал с лица одномоментно. Страшно сказать, он даже выглядел растерянным. Кажется, новое преступление не вписывалось в его теории. Быстрым шагом инспектор вышел из моего кабинета, даже не попрощался. Но я не обиделась. Правда, ситуация очень тревожная. Хотя мне стало легче, потому что он не считает меня единственной подозреваемой. Все же не зря я полюбила его когда-то. И очень сильно. Нет, лучше не думать об этом. И, может быть, даже сходить, наконец, на эти быстрые свидания, о которых иногда рассказывает Рита. Она и анкету мне заполнить предлагает. Я вышла вслед за Ишером в приемную. В самом деле, меня не арестовали, имею право ходить по своему же деканату. А узнать, что случилось, хотелось ужасно. Впрочем, Родрика там уже не было. Точно, ведь он пошел вступать в магическую связь. Ох, то есть вести переговоры с министерством. И вряд ли при свидетелях, ведь он связан тайной следствия. Я нервно ходила взад-вперед возле его стола. За этим занятием меня и застал мой секретарь. «Вас не арестовали, декан Элмин?» – с тревогой спросил он. «Еще нет, Бетрам». Я попыталась улыбнуться. «Инспектор считает, что пока улик маловато, и их надо все проверить». Бэк с облегчением вздохнул. «Тогда могу вам, пожалуй, напомнить, что сегодня вы хотели собрать после занятий всех преподавателей, чтобы сверить учебные планы. Скоро окончание семестра, учебного года, экзамены и...» «И комиссия, которая подведет итоги моего испытательного срока», – кивнула я. «Мы должны к ней готовиться, Бетрам. Рано мне сдаваться». «Полностью разделяю ваш настрой». Мы с Бетрамом занялись рутинной работой. Да, труд декана – это не веселое волшебство и неудивительная любовная магия. Бумаги, аттестаты, статистика успеваемости. «Еще сегодня я пойду забирать урну жалоб и предложений», – сообщил секретарь. «Так что с утра развлечемся. У нас в академии традиция». На каждом потоке в комнате для релаксации стоит постамент, на котором торжественно водружен деревянный ящик для сбора жалоб и предложений студенток. Раз в неделю секретари выгружают эти урны, а затем изучают поступившие заявки. Полагается делать это вместе с деканами, но я подозреваю, что мои коллеги не особенно уделяют внимание такой форме работы с адептками. Я их понимаю. Строго говоря, 2/3 заявок на факультете боевой магии – это признание в любви декану Апери. Да что там, даже в моем ящике оказываются любовные письма, адресованные руководителю боевого факультета, ведь он звезда. Но бывают и вполне интересные сигналы, так что я изучаю поступающие записки. Как хорошо, что есть текущие дела, которые никуда не денутся. Все лучше, чем гадать, что там за преступление произошло. Об этом я узнаю от ректора или из вечерних газет. «Бетрам, я пока пойду обходом по аудиториям», — сообщила я секретарю. «Тогда, возможно, стоит переобуться?» Вежливо и осторожно спросил Бэк. «Хотя вам очень идет розовый, с этим зеленым костюмом он не очень сочетается». «Дожила. Секретарь мне совершенно справедливо указывает на огрехи в стиле». А я пошла сменить тапочки на оживленные Миллером туфли, но на обход мне выйти не довелось. Вернулся Ишер. Тут я подумала, что рабочее место инспектора в нашем деканате – это не так и плохо. После важных переговоров он приходит сразу сюда». Родрик уселся за свой стол и задумчиво барабанил по нему пальцами. «Что-то произошло, инспектор?» – учтиво поинтересовалась я. «Или это тайна следствия?» «Об этой тайне сегодня будут судачить все, кому не лень», – мрачно сказал Родрик. «И кто же на этот раз пострадал?» – не утерпела я. «Министр безопасности». Ишер внимательно на меня посмотрел. 2 часа назад он отменил охрану ключа от города, Делиэша. Согласно его новому указу, артефакт должен храниться в Академии женской магии, в кабинете вашего ректора. Вы ведь знаете, как действует эта магическая реликвия? Я кивнула. Об этом каждый ребенок знает. Ключ от города – это артефакт, дающий абсолютные полномочия. Он используется в экстренных ситуациях, когда нужно спасать столицу. Стихийные бедствия, войны, экономические коллапсы – да мало ли что. Доступ к реликвии есть у главы города, а за охрану ключа отвечает министр безопасности. И что теперь, инспектор? Вопиющий факт вовремя выявлен и преступление предотвращено? Если бы, буркнул Родрик. Он скрепил указ не просто магической печатью, но и подписал его, используя сам этот ключ, и уволил мэра из хранителей. К сожалению, действие этого постановления так просто не отменить, так что артефакт везут сюда. Вместе с найденными в кабинете министра уликами.